Глава 7. Заговор подчиненных. Евгений Лапочкин мог привыкнуть ко всему. Целый день носиться, сломя голову по Москве, забыв про еду, коротать бессонные ночи на работе, используя вместо кровати рабочий стол, а вместо подушки — кипу старых газет. Он не мог привыкнуть только к одному. К тому, что сидит в кабинете один-одинешенек. К тому, что все эти огромные квадратные метры, где вполне могли бы расположиться не меньше 5-7 столов, вмещают лишь один — его стол. И никто не курит рядом, и нет никакого шума и трепа, и никто не заглядывает просто так, без дела. Начальство его тяготило. Раньше все было проще и понятнее. Произошло преступление — расследуй, бегай, суетись, давай галочку. Телевизор, стоявший в углу и положенный по чину, давно покрылся, если не паутиной, то пылью. Евгений использовал его в качестве подставки под банку с водой, чашку, сахарницу, кипятильник. А стол был предназначен только для бумаг, сводок. Для секретных же документов ему полагался сейф. Стол ломился от всяких папок с тесемками, оперативно-розыскных документов, всяческих справок, отчетов и сводок. Здесь, в его кабинете, они концентрировались в немыслимом количестве. Их сортировали, обобщали, и таким образом появлялись новые документы, которые уходили выше к начальству. Из этих новых документов явствовало, что раскрытие преступления идет успешно. А как и с чьей помощью, неважно. Может, помог грузчик из Бакалеи, получивший за наводку хорошие деньги. Может, старичок-пенсионер, давным-давно помогающий милиции за так. Из-за неуемного желания навести везде и всюду полный порядок. Лапочкин умел ценить этих людей и оберегал их. Так было до него, так заведено сейчас, так будет после него. Открыв сейф, Лапочкин собрал со стола ворох бумаг и без разбору сунул их на полку. Время было самое что ни на есть обеденное. Вот только компании у него не было. Прошли те времена, когда стайка разыскников, подтрунивая друг над другом и над собой, скатывалась по лестнице на второй этаж, в суете, в толкотне, расхватывали подносы, спешно наполняли тарелки закусками, и потом начинался долгий, неторопливый, обстоятельный процесс уничтожения пищи. Когда он переселился в кабинет погибшего Истратова, поначалу традиция не нарушалась. К нему заглядывали ребята и без обиняков спрашивали: «Пойдешь? Время!» Он отнекивался: «Чуть позже. Не голоден еще. Да и в этих бумагах сам черт ноги сломает. Посидеть надо, помозговать». Так произошло раз, другой, а потом в кабинет без нужды никто уже не заглядывал. Приходили только за подписью, за разрешением или с отчетом. Часы показывали начало второго, а Лапочкина опять никто не побеспокоил. Это было обидно. Но что сделать? Как исправить положение? Как разрушить стену отчуждения между начальником и подчиненными, он не знал. Он вышел в коридор, раскланялся с кем-то. Кабинеты подчиненного, ему теперь отделения, были приоткрыты. Он заглянул в один кабинет, никого нет. Столы, как всегда, завалены бумагами. Он приблизился, взял в руки один листок, прочел, покачал головой. Еще один. Улыбка окончательно исчезла с его лица. Во втором кабинете не намного лучше. Стол чистый, а сейф не заперт. Подходи, кто хочешь, бери, что можешь. Из третьего кабинета доносились сдержанные голоса. «А что здесь придумаешь?» «Надо, конечно, старику помочь. А как?» «Нет, с ксивой это полнейшая глупость. Да и не нужна она ему. У него в пенсионной четко написано «сотрудник». Знаю, что ни один из наших в случае чего не откажет в помощи». «Собрались все», — подумал Лапочкин. «Ну что ж, может, оно и лучше. Волью всем разом». Он открыл дверь. Если бы сотрудников было чуть больше, а стены кабинета отсутствовали, то можно было подумать, что запорожцы снова собрались писать письмо турецкому султану. Кто сидел, кто стоял, кто привалился задом к подоконнику. «Здрасте!» — произнес прямо с порога Лапочкин. «Привет честной компании! Если не секрет, что обсуждаем?» «Да так, ничего», — отчего-то погасил улыбку на лице Кирсанов. И остальные заметно посерьезнели. «Не хотите говорить, не надо. Зато вот я имею к вам вопрос. До каких пор будет продолжаться этот бардак с документами, а? Кабинеты нараспашку. Если не наведете порядок, никого удерживать не стану. Вольному воля. Хоть в монастырь идите. Их теперь не весь сколько он развелось». «Нас только туда пусти. — совершенно серьезно заметил Габония. «Всю документацию им перепортим». «В смысле?» — не понял Лапочкин. «Ну, перегрифуем всю. От священно до совершенно священно». В комнате разом грохнул такой залп смеха, что, пожалуй, напряжению пришел конец. Но Лапочкин остался совершенно серьезным. «Угу. Сам придумал или прочитал где?» «Не помню», — ушел от ответа Габония. «Так, все по кабинетам и навести порядок», — приказал Лапочкин. «А вас, Габония, попрошу зайти ко мне». Он повернулся к выходу и тотчас направился к себе. «Да проигрался», — подытожил оставшийся в кабинете, не устроив. «Слышь, Кирсан, а у них в Грузии монастыри есть?» «Вроде в самый раз наводить справки». Габония дождался, когда Лапочкин исчезнет за дверью собственного кабинета, затем осторожно постучался в нее и, войдя, прямо с порога затараторил по-уставному. В его голосе Лапочкин не смог уловить ни малейшего намека на издевку. «Садись», — указав на стул, сказал застывшему по стойке смирно сотруднику Лапочкин. «Отвечай как на духу. По какому случаю на подоконнике стоит твоя взрывчатая капуста, а?» Габония совершенно не ожидал этого вопроса. Банка с огненно-красной, изрядно наперченной тещиной капустой действительно стояла на подоконнике. Он ее и не прятал, но не думал, что она будет обнаружена вот так сразу. Молчал он еще и потому, что они сговорились о возвращении Вашко Лапочкину не сообщать. «Кого обмануть хотите, а?» Евгений приблизился к стоявшему в прежней стойке Габония, обошел его вокруг, замер за спиной. Габония был выше Лапочкина, головы на три, не меньше. Поэтому, наблюдая за этой сценой кто-нибудь из посторонних, он наверняка бы не удержался от улыбки. Невысокий, но плечистый Лапочкин со всей строгостью пытает стройного, как кипарис, Габония. «Когда вы собрались к нему?» «А?» «Отвечай». «Сегодня. Вечером. После работы». Габония посмотрел на начальника и, к своему удивлению, не обнаружил на его лице никакой строгости. «Что, кроме капусты?» «Три пузыря, по одному на брата, а закуска у него есть, кроме капусты». «Мало», — огорчился Лапочкин. Он подошел к сейфу, извлек конверт и протянул его онемевшему от удивления сотруднику. «Пенсии-то сейчас, курам насмех, объедите старика. Купите по своему усмотрению деликатесов там всяких, но не забывайте о главном». Он поднял к потолку палец. «Пусть лучше останется, нежели не хватит». «А ты пойдешь?» — совершенно другим, куда более теплым голосом спросил Габония и сам удивился, что после долгого перерыва назвал майора на «ты». «Постараюсь, но не гарантирую. Сам понимаешь, метет так, что не приведи Господи. Не справляюсь толком. А ребятам не говори, что я деньги дал. Как будто это от твоей широкой грузинской натуры. Лады?» «Лады», — совершенно растерялся Габония.